то, что хочет этот раб. وَفِي الْحَرَبِ مِنْ مَا يَسُغُهُ وَيَلْتَجُ فِي ذَلِكَ وَيَعْتَصِمُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. И чтобы раб Аллаха сторонился и избегал, полагался на Аллаха Субхану, люповал на него в избежание того, что ему может принести вред, и прибегает к Всевышнему Аллаху Субхану и просит у него помощи одного. فَيُنْزِلُ حَجَاتَهُ بِاللَّهِ. Поэтому обращается со своими нуждами только к одному Аллаху. وَيُفَوِّدُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ. И представляет свои дела только одному Аллаху. Сумма ямалю сабаб аллави ум амар Аллаху бихи. А потом он делает ту причину, которую ему приказал Всевышний Аллах Субхана Таля. Фа хакикату таваккуль фи шар таджма тафуид аль амри иля Аллах. И поэтому сущность таваккуля в шариате охватывает первое — представление дел Аллаху ва фиаля лазбаб. И второе — совершать причины. Баль инна нафсаль иман сабабун мина лазбаб. И даже вера, сама вера является одной из причин. Баль инна нафсаль иман сабабун мина лазбаб аллати яфалюха мутаваккилюна аляллах. То есть иман — это является одной из причин, которые совершают те, кто полагается на Аллаха. Баль инна нафсу таваккуля аллах сабабун мина лазбаб. И даже сам таваккуль, упование на Аллах, является одной из причин. Фатаваккуль хакыкатаху фишара таджму аль-ибадат аль-кальбия аль-азима ва фи тафвиду аль-амри иляхи валь-тиджау иляхи. И поэтому таваккуль, сущность его в шариате, охватывает поклонение сердца, то есть великое поклонение сердца, а это представление дел Всевышнему Аллаху и обращение к нему. Валь-илм бианнаху ля амра илля амра. И знание о том, что все дело принадлежит только одному Всевышнему Аллаху. Валя шайа илля бима каддарахуа азина бихи кауна. И что ничего не может случиться, кроме того, что предопределил Всевышний Аллах и позволил быть этому в сущности или в быту. Сумма фи'лю сабаб. Потом делать причину аллави ауджаба Аллаху джалля ва аля фи'люху ау амара би фи'лихи. То есть делать ту причину, которую обязал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Фатаркуль фи'лю лазбаб юнафи хакыкат ат-таваккуль шар'и. И поэтому оставление делать причины, оставление причин является тем, что противоречит сущности шариатского таваккуля, шариатского упования. Каманна ля атикат аля сабаб, каманна ля атимат аля сабаб, ватарки тафвил ламри ля Аллах джалля ва аля юнафи хакыкат ат-таваккуль шар'и. Точно так же, как и полагаться или опираться на причину и оставлять представление дел Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля противоречит сущностью шариатского таваккуля. Фатаваккуль фишар гуа мин амали сабаб. И поэтому таваккуль, упование в шариате, является причиной. Вафауад аль амр иля Аллахи джалля ва аля фил интифа бис сабаб. И потом, после того, как человек берет эту причину, а это полагается на Всевышнего Аллаха, делает потом причину и ждет результата от этой причины, то есть результата от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, фи худус аль мусабаб, чтобы был какой-то результат мин залика сабаб, от этой причины. Ва фи тауфикихи ляхи ва янати, то, что Всевышний Аллах поможет ему. Фа иннаху ля хауля ва ля куввата илля бихи джалля ва аля, потому что нету силы и мощи, кроме как от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть таваккуль баракаллаху фикум, когда мы берем причины и делаем таваккуль, таваккуль — это тоже одна из причин. То есть ты берешь причину, допустим, хочешь сдать экзамен. Берешь какую причину? Берешь причину, готовишься к этому экзамену. Причина или нет? Второе — полагаешься на Аллаха. Вот это положение, то, что полагаешься на Аллаха, это тоже является причиной. А потом ждешь результат от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И таваккуль баракаллаху фикум не только в бытовых делах, также в вопросах религии, в вопросах имана. То есть, допустим, баракаллаху фик, Аллах тебе приказал, сказал, «Вама халяктул джинна валь инса илля лиябудун». То, что мы все-все вот это изучаем. То, из-за чего нас создал Аллах. И то, что мы сейчас стараемся воплотить в себя единобожие. Это причина, правильно? Для чего? Для того, чтобы добиться довольства Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и избежать его недовольства, гнева, так или не так. И поэтому, баракаллаху фик, в том, чтобы Аллах тебя вел в рай, тоже нужно что? Таваккуль. То есть полагайся на Аллаха Субхана ва Тааля, не полагайся на свои дела. Полагайся на Аллаха Субхана ва Тааля даже в вопросе чего? В вопросе того, что Аллах тебя ведет в рай. Как валляхи масаля аля, то есть, или как мы делаем, причины в быту же делаем, то есть подготовился к экзамену, то есть таваккальту Аллах, сдам, не сдам экзамен, так или не так. Вот так же в вопросах рая. Ты берешь причины, поклоняешься, совершаешь, то есть, во-первых, единобожник, правильное убеждение у тебя, второе, совершаешь молитву, даешь закят, держишь пост, хадж совершаешь. благочестие к родителям и так далее, и тому подобное, бараклу, все это всего лишь причины. Но причины, приводящие к чему? К тому, что ты с милости Аллаха Субхана Таля, то есть Аллах тебе проявит милость и ведет тебя в рай. Это тоже нуждается в таваккуле. Это тоже нуждается в таваккуле. То есть духуль джанна тоже нуждается, вхождение в рай нуждается в чем? В таваккуле. Вот об этом надо всегда не забывать. Делай причины и полагайся на Аллаха Субхана Таля. Полагайся на Аллаха Субхана Таля, мухсинан зан наби. То есть, когда полагаешься на Аллаха Субхана Таля, думай о нем хорошо, то, что он обязательно тебе, иншалла Таля, сотворит результат этот. А это твое вхождение в рай. Фальмутаваккаль фи шар хуа ман амаля сабаб. То есть, кто является уповающим на Аллаха в шариате? Это тот, кто совершает причину, ва фавада л'амра иля Аллах. И потом представляет дело Аллаху, то есть ждет результат от него. Филинтифа без сабаб, то есть ждет результат в чем? В том, чтобы взять причину от этой, пользу от этой причины. Фихудус аль-мусаббаб, то есть чтобы произошел результат. Миндалика сабаб от этой причины, ва фитауфиқи ва ианати, чтобы Аллах тебе помог. Фаинна уля хауля уля куты илля бихи джалля валя. Ва таваккуль кама кали имам Ахмад, таваккуль, как сказал имам Ахмад, амалю л-кальб, это дело сердца. Фа таваккуль ибадатун кальбия махда. То есть таваккуль является чистым, то есть только делом сердца. Валихаза сара ифрадуллахи джалля валя биха ваджиба. И поэтому уединение Аллаха субхана ва тааля в этом поклонении является обязательным. Сара сарфу валигари ляхи джалля валя ширк. И поэтому посвящать это поклонение кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Ва таваккуль аля гари ляхи азза ва джалля ху халян. То есть уповать на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, бывает или упование на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, бывает двух видов. Аньякуна ширкан акбар, когда это бывает, становится или будет большим ширком. Вагу ан ятаваккаля аля Аллахи аля ахадин мин халькхи фима ля якдиру алейхи илля Аллаху джалля ва аля. А это когда человек полагается на кого-либо, кроме Аллаха, в том, чем ему может помочь только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Ятаваккаля аль махлюкхи фи магфирати дзунуб, полагается на создание в прощении грехов. Ятаваккаль аль-махлюк фи тахсиль хайратиль ухравия, полагается на создание в том, чтобы приобрести какое-то добро на том свете. Ятаваккаль аль-махлюк фи тахсиль валядиля, полагается на какое-то создание в том, что ему, у него родится ребенок. Ва тахсиль вазифатиля, в том, что он приобретет какую-то работу, какую-то должность. Я таваккалю алейхи би кальбихи, то есть полагается на него своим сердцем. Агу аля ягдиру аля дали кащай. А это создание, то есть не в его руках это, не может он этого сделать. Пада яктуру инда аббадль кубур. Это часто бывает у тех, кто поклоняется могилам. Аббадль аулия, тем, кто поклоняется всяким святым. Фаиннам ятаваджагуна или маута би кулюбихи. Они обращаются к мертвым своими сердцами. У этого калюна алейхи. И полагается на них, уповает на них. Бимана юхауидуна лямра саляхихи. Фима юридуна фиддуния уляхира. То есть они представляют свои дела, то есть этим мертвым, и желают от них пользы, как на этом, так и на том свете. Аля уляй кальмаута, то есть на этих, полагается на этих мертвых, у аля тиль каляли, на эти божества, у аля устан, на этих идолов, аля тиль ля тахзиру миндалик аля чай, который ничего из этого не может, то есть выполнить. То есть из того, что потребовали от него люди. Фазиль ибадату сурифат ли гайри ля. Это поклонение было посвящено кому-то, кроме Аллаха, ва хуа ширкун акбар джалля ва аля. Это будет проявлением большого ширка, мунафин ля асид таухид, тем, что противоречит основе таухида. Анна утани, второй вид, ан ятаваккаль аль-махлюти, махлюки фима акдарагу Аллаху джалля ва аля алей. Второй вид, это когда человек полагается на создание в том, что в руках этих людей, то есть что он действительно может быть причиной. Ятаваккалю аляль махлюки фима акдарагу Аллаху алей. То есть полагается на создание в том, что в руках этого создания. Ваза нау ширк, это одно из проявлений ширка. Маленький ширк. Бальгуа ширкун хафи, скрытый, ширку назара. Маленький ширк. Лихаза каля таифатун минагля лялим. Поэтому некоторые ученые сказали. Иза каля таваккальту аля Аллахи ва алейк фа инна газа ширку назар. Если кто-то скажет, я полагаюсь на Аллаха и на тебя, то это является проявлением маленького ширка. Валихаза каля ля яджузан якулю таваккальту Аллахи сумма алейк. И даже говорят, что нельзя говорить, я полагаюсь на Аллаха, затем на тебя. Даже такого нельзя говорить. Ляна льмахлюк ляйса лягу насыбун минат таваккули. Потому что создание, оно, то есть, не имеет того положения,

Валямма амара бихи алим наннаху мин аль-ибада. И так как мы видим, что здесь приказ, то есть отсюда следует, что таваккуль является поклонением. Валямма каддам аль-джар валь-маджрур фи каулихи аля-Аллах. И так как джар и маджрур, то есть аля-Аллах фатаваккалю. Джар маджрур, это у нас должно прийти после глагола, так или не так? А здесь джар и маджрур, то есть аля-Аллах пришло перед глаголом. Каддамаху аля ма ятааллак бихи, то есть пришло перед тем, с чем оно связано. А у нас джар маджрур всегда связан с глаголом. Вагу аль-фель, а это глагол таваккалю, уповайте. Далля аля уджуби и фради ля джалю аля бит таваккуль. То есть в этом указание на то, что таваккуль, упование, можно посвящать только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Ванна таваккуля ибадатун яджибу антухсара ва туксара филляхи джалю аля. И то, что таваккуль, упование является таким видом, или является поклонением, которое должно посвящаться только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Хаза вачу уделяйте мина ляя. То есть это лицо, есть лицо довода из аята. Подалили на ахар фи азляя. Другой далиль в этом аяте. Каулюгу инкунту муминин. Если вы верующие. Джаалил имана ля ясеху илля бит таваккуль. То есть в этом аяте вы понимаете, что Пророк Аллах Субхану Тааля указал на то, что вера будет действительной только через, если будет у человека таваккуль, упование. Каля ва аля Аллахи фа таваккалю. Сказал, одному Аллаху, на одного Аллаха уповайте. Яни африду Аллаха бит таваккули вахтаху инкунту муминин. То есть уповайте только на одного Всевышнего Аллаха, если вы верующие. Фаджааля шарты, поэтому он обусловил, сказав инкунту муминин, если вы верующие. Фафриду Аллаха бит таваккуль. Если вы верующие, то посвящайте свой таваккуль, свое упование только одному Аллаху. Фаджазау шарт гуа ифраду Аллахи бит таваккуль фасара диляльту ляйету мин аль джихатай. То есть ответ этому условию — уединение Аллаха в уповании. И поэтому в этом аяте у нас два указания на то, что... То есть первое — это приказ. Первый приказ, баракулуфик. Первое — то, что у тебя джар маджрур пришел перед аятом, перед глаголом. То есть только одному Аллаху поклоняться. Второе — то, что у тебя здесь условие, если вы верующие. Кадалика каулю Аллахи джалля уаля фи сурати Юнус. Также слова Всевышнего Аллаха в суре Юнус. Инкунтум амантум билляхи фатаваккалю инкунтум муслимин. Если вы веруете в Аллаха, тогда только на него поуповайте, если вы верующие. То есть подобен этому аяту. Фа алейхи таваккалю, только на одного Аллаха уповайте. Афрада таваккуля билляхи бихи джалля уаля ва амара бихи. То есть уединяйте или посвящайте упование только на одного Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, приказал, то есть таков был приказ Аллаха Субхана Тааля. Факадда маджалля валь маджрур бима юфиду аль хасру валь касру. То есть в этом аяте тоже джар маджрур пришел перед глаголом. Это указывает на ограничение лихтисас билля и конкретизации, то есть то, что таваккуль можно делать одному Всевышнему Аллаху Субхана Тааля. Сумма джалли ифрада таваккуля бихи джалля валь шарта фи сихати ислам. Также в этом аяте указание на то, что уединение Аллаха в уповании является условием действительности ислама, сказав инкунтум муслимин, если вы верующие, если вы являетесь мусульманами. Фахадиль аятан даллята алянна таваккуля ибадатун. То есть в этих двух аятах указание на то, что упование является поклонением. Ванна ифрада Аллахи джалля уаля бихи ваджиб. И то, что уединение Аллаха Субхана ва Тааля в этом аяте, в этом поклонении является обязательным. Ваннаху шартун фи сихати ислам. И то, что это является условием действительности ислама. Вашартун фи сихати иман, условием действительности веры. Ваза куллюху ядуллю аля анна линтифауху мудрибун ли асит таухид. И все это указывает на то, что отсутствие таваккуля является причиной тому, что, то есть если не будет таваккуля, то не будет основы таухида. Ва мунафин ли аслихи, то, что будет противоречие основе таухида, то есть таухид уже будет недействительным. Иза таваккаля аля гайри ля, и поэтому если человек полагается на кого-либо или уповает на кого-либо, кроме Аллаха, фима ля яхдиру алейхи илля Аллах, в том, на что не способен никто, кроме Аллаха Субхана Тааля, то есть этот человек попадает в ширк. Альхамду лилляхи вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Каля ва каулюху иннамаль муминуна аллазина иза зукира Аллаху ваджилят кулюбухум ва иза тулият алейхим аятуху задатху имана ва аля роббихим ятаваккалюн. Слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Поистине верующие. Что-то в матне нету этого, это да. Так. Поистине верующие те. А, есть там. Поистине верующими являются те, у которых сердца трепещут от страха, когда поминают они Аллаха. Или когда поминают им Аллаха.

в науке таухида, то есть не вылазь из этого озера, из озера таухида, баракалу, всегда изучай, потому что в этом напоминание, баракалу фику, то есть в общем то, что мы говорим, сейчас все это вы знаете, но когда напоминаешь, как тадаккир инна викра танфуль муминин, напоминая, поистине напоминание дает пользу верующим. Шейх дальше говорит, «Каля джалля валя я его набию хазбук Аллах», то есть его посланник, тебе достаточно Аллаха. Его пророк тебе достаточно Аллах. Хали хави акаба аль айти биль айти ухра ва ва каулю жалю аль ва ман ятаваккаля Аллахи фа ва хазбу. И поэтому потом шейх привел другой аят, в котором Аллах Субхану Аталию сказал, и тот, кто полагается, или тот, кто уповает на Аллаха, для него, для того он, то есть Всевышний Аллах, достаточен. Таваккулю аль Аллахи жалю аля кама закарна ляка ярджи ля фахми таухиди рубубия. Таваккуль, то есть упование на Всевышнего Аллаха, как мы говорили тебе раньше, возвращается к пониманию таухида рубубия, то есть единобожие, связанное с господством Аллаха. Уаляизам иль имани бит таухида рубубия, возвращается к величию веры человека в таухид рубубия. Фаинна ба'даль мушрикин кад якуну индаху таваккуль Аллахи шаль авим. Некоторые мушрики, у них может быть очень сильное упование на Всевышнего Аллаха. Таваккуль Аллахи миналь ибадата ляти тутлябу миналь мумин. И таваккуль, то есть упование на Аллах Субхану Тааля, это из тех поклонений, которые требуются от верующих. Омин аль-Ибадат аль-Ваджиба, аль-Ибадат аль-Азима является обязательным поклонением и великим поклонением. Лихаза накуль, то есть почему шейх говорит, что таухид рубубия? Вот он говорит здесь, инна ихдаса таваккуль фи таваффиль-каль, то есть появление упования в сердце ярджи иля таамуль фи асари рубубия. Возвращается к чему? То есть откуда появляется таваккуль в сердце упования на Аллах? Это возвращается к тому, когда человек задумывается над следами рубубии. То есть задумывается, смотрит на опечатки рубубии. Факама кана л'абду акфару таамаль. Факулля макана. Или факама кана л'абду акфару таамаль. Фи малякути ляхи, вафи самавати ларду, вафи ланфуси, вафи ляфак. Кана ильмуху би анна Аллахи гуа зуль малякут. И каждый раз, и если раб будет задумываться много над то есть над всем бытом, над тем, что в небесах, на земле, в нас самих, на горизонте, то есть все, что тебя вокруг окружает, будешь смотреть, задумываться над этим, над величием того, что тебя окружает, то есть эти планеты, эти звезды, эти галактики, этим самым кана альмуху би анна Аллаху азза малякут. И потом ты вспоминаешь, что всем этим владеет Всевышний Аллах субхану тааля, ва аннаху валь мутасарриф, и то, что он один управляет всем этим. Ванна насраху ли абдихи шай ясир джиддан бинизбати ля маюджрихи ллаху джалля валя фи малякути. Смотрите, вот это самое главное. И то, что помочь какому-то одному рабу, это так легко в сравнении с тем, чем управляет Всевышний Аллах Субхану Таля. Аллах Субхану Таля не тяжело всем этим управлять. Аллах Субхану Таля, ему все легко, Субхану Таля. То есть, если он управляет такими звездами, такими планетами, такими галактиками, говорит ему, будь так, такая комета летит, такая идет, такая звезда взрывается, такая... Всем этим управляет Всевышний Аллах Субхану Тааля. Неужели какому-то своему рабу, маленькому 60-70 килограммовому, Всевышний Аллах не может помочь? Не должен быть хусну зон билля, то есть хорошо думать о Всевышнем Аллахе. Фаюрзимуль мумин бихаза тадаббур, Аллаха джалваль. И его раб, задумываясь когда над этим, возвеличивает Всевышнего Аллаха. Ваюадзим таваккуля алей, и становится великим его упование на Всевышнего Аллаха. Ваюадзиму амраху анахи, и начинает возвеличивать приказы Аллаха и его запреты. Ваянзуру анна Аллах джалля валя ля юджизу шай фил арди валя фис сама. И он начинает понимать, начинает понимать то, что Всевышний Аллах, нету ничего такого, чтобы не было ему под силу ни на земле, ни на небе, субхану ва тааля. Каля, Всевышний Аллах сказал, ваман ятаваккаля аллахи фахуа хазбу. И тот, кто уповает на Аллаха, он достаточен для него. Раттабаль хасб гуалькифая биттаваккуля алей. То есть Всевышний Аллах как бы построил, когда будет достаточным тебе Всевышний Аллах, тогда, когда ты будешь уповать на него. Вагаза фадилету таваккуль. То есть в этом достоинство упования. Ва фадилету мутаваккилина алей. И достоинство тех, кто уповает на него, субхана ва тааля. Ва ан ибни аббасин каля хасбун Аллаху ва ниамаль вакиль. Каля Ибрахим хина алей салям хина улькия финнар. وقالها محمد حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ибн Аббас сказал об аяте, где Всевышний Аллах сказал حسبنا الله ونعم الوكيل, достаточно Аллаху, и он лучший из тех, на кого можно положиться. Он сказал эти слова Ибрагима, это слова Ибрагима, когда он был брошен в огонь.